Вот в чем вопрос. Как вырваться из тюрьмы? Не спускать глаз с большой черномазой бабы, той злобной. Она поклялась превратить его жизнь в ад. Заняла позицию в дальнем конце тюремного двора и многозначительно поглядывает на Альфреда. Она ничего не забыла. Она твердо намерена довести вендетту до конца. Ленивая черная сука. Он так и сказал ей во всеуслышание. Всех ублюдков разнес, и черных, и белых. Подлые, низкие ублюдки со своими мелочными инструкциями. Бюрократы из экологического управления, бюрократы из охраны труда, заносчивые и наглые, так их перетак. Теперь они держатся на расстоянии, еще бы. Знают, что он за ними следит. Но стоит хоть на миг потерять бдительность, задремать, и они набросятся на него. Только и ждут удобного момента, чтобы его унизить. Смешать с грязью. Та толстая черная сука, злобная черная мерзавка, смотрит ему прямо в глаза поверх белых голов других заключенных. Кивает, словно говоря, «Я до тебя доберусь». Да, вот что означают ее кивки. И никто не видит, что она с ним делает. Все вокруг — сторонние зрители, запуганы, несут чушь. Он был поздоровался с кем-то из соседей, задал элементарный вопрос. А тот вроде и по-английски не разумеет. Чего уж проще. Задал простой вопрос, получил простой ответ, но нет же. Он может полагаться только на себя. Его загнали в угол. Ублюдки готовы накинуться. Где же Чип? Чип умен, он бы сумел поговорить с этими людьми. Вчера Чип отлично справился, куда лучше, чем сам Альфред. Задал простой вопрос, получил простой ответ и пересказал его так, что и Альфреду все стало ясно. А теперь Чипа не видать. Сокамерники подают друг другу сигналы, машут руками, точно регулировщики. Попробуй-ка дать этим людям самое простое указание. Попробуй-ка. Притворяются, будто в упор его не видят. Толстая черная сука всех запугала до слабоумия. Если она вычислит, что заключенные на его стороне, если заметит, что они хоть как-то ему помогают, все дорого поплатятся. По ней это сразу видно. «Я сделаю тебе больно», — вот что говорит ее взгляд. Видит Бог, он по горло сыт этой наглой черной бабой. Ну что поделаешь? Тюрьма есть тюрьма. Публичное заведение. Всех бросают сюда. Старушек-семафоров, облысевших извращенцев, которые стараются дотянуться руками до пола. Но его-то за что, Господи Боже, его-то за что? Он готов был разрыдаться, попасть в такое место. И без того старость — сущий ад. Неужели нужно терпеть еще и это, при следующих его черномазах, так их перетак? Снова она. «Альфред, бойкая, наглая, ты дашь распрямить тебе ноги?» «Мразь ублюдочная!» — восклицает он. «Я есть, кто я есть, Альфред. Своих родителей я знаю. А теперь опусти руки. Легче, легче. Я помогу тебе вытянуть ноги, и тебе станет лучше». Когда черномазая приблизилась вплотную, он рванулся. Но ремень каким-то образом зацепился за стул. Зацепился за стул и с места не стронуться. «Прекрати, Альфред», — сказала злобная. «А то отвезем тебя обратно в палату». «Ублюдок! Мразь! Ублюдок!» Скорчила наглую гримасу и отошла. «Скоро вернется. Они всегда возвращаются. Единственная надежда — как-нибудь высвободить ремень, освободиться, сделать рывок, конец всему. Зачем тюремный двор устроили наверху многоэтажного дома? Отсюда Иллинойс разглядеть можно. Большое окно, идиотский дизайн для тюрьмы. Стекло с виду термальное, двухслойное. Если с размаху врезаться головой и податься вперед, все получится». Но сперва надо расстегнуть проклятый ремень. Он безуспешно водил пальцами по гладкой нейлоновой поверхности. Прошли времена, когда Альфред философски воспринимал проблемы. Пальцы слабые, как травинки. Он попытался поддеть ремень снизу, чтобы выдернуть. Пальцы гнутся, словно гнилые бананы. Просовывать их под ремень — явная и безнадежная бессмыслица. Все преимущества на стороне ремня, тугого, крепкого, а его старания — лишь тщетное выражение гнева, злобы и бессилия. Зацепился ногтями за ремень, бросил руки в стороны, кисти врезались в подлокотники стула клетки. Отскочили, снова ударились, уж очень он был зол. «Папа, папа, тише, папа, успокойся!» Чей это голос? «Хватай, ублюдка, хватай!» «Папа, тише, это я, Чип!» Голос знакомый. Альфред пристально поглядел на Чипа, не сразу поверив, что перед ним и впрямь его сын, ведь ублюдки на всякие хитрости гораздо. Вдруг это кто-то другой, не Чип? Доверяться нельзя, чересчур рискованно. Однако есть в Чипере нечто такое, чего ублюдкам не присвоить. Смотришь на Чипера и видишь, никогда он не солжет. Есть в нем прелесть, которую никому не подделать. По мере того, как опознание Чиппера приближалось к уверенности, дыхание выровнялось, и сквозь сменявшиеся на лице гримасы проступила слабая улыбка. «Ладно», — сказал наконец Альфред. Чип придвинул поближе другой стул, подал отцу чашку с холодной водой. Старику и правда хотелось пить. Он потянул длинный глоток через соломинку и вернул чашку сыну. «Где твоя мать?» Чип поставил чашку на пол. «Проснулась сегодня с простудой. Я велел ей полежать в постели». «Где она теперь живет?» «Дома. Там, где и была 2 дня назад». Чип уже объяснял, почему Альфред должен находиться здесь, и это объяснение казалось осмысленным, пока старик видел лицо и слышал голос сына. Но стоило Чипу уйти, и логика рассыпалась. Большая черная подлюка кружит поблизости. Следит. «Это кабинет физиотерапии», — говорит Чип. «На 8-м этаже в больнице Сент-Люк. Маме делали здесь операцию на ноге, помнишь?» «Это женщина-мразь», — указывает он пальцем. «Нет, это физиотерапевт», — возражает Чип. «Она пытается тебе помочь». «Да ты посмотри на нее. Видишь, какая она? Видишь?» «Это физиотерапевт, папа». «Кто-кто? Она кто?» С одной стороны, он полагался на разумность и надежность образованного сына. С другой, черная подлюка бросила на него взгляд, предупреждая, что при первой же возможности доберется до него. От нее прямо разит агрессивностью. Как разрешить противоречие? Чип, несомненно, прав. Но эта мразь столь же, несомненно, никак не может быть терапевтом. Противоречие зияло бездонной пропастью. Альфред заглянул в бездну, челюсть отвисла. Что-то теплое ползет по его подбородку. И опять какая-то мразь тянется к нему руками. Он попытался отпихнуть ее, но тут же понял, что это руки Чипа. «Тише, папа, вытру тебе рот». «О, Боже! Хочешь посидеть тут немного или вернуться в палату?» «На твое усмотрение». Готовая фраза, удобная на все случаи жизни, выговаривается сама собой. «Ну, тогда в палату». Чип зашел за спинку стула, что-то там наладил. Похоже, у этого стула множество вариантов наклона и сложнейшее управление. «Попробуй отстегнуть ремень», — попросил Альфред. Вернемся в палату, там разомнешься. Чип повез его со двора по коридору, открыл дверь одной из камер. Поразительно, какая тут роскошь! Прям-таки отель первого класса. И если бы не решетка вдоль кровати, ни кандалы и ни камера слежения. Чип остановил кресло у окна, вышел из комнаты, унося пластиковый стаканчик, а минут через пять вернулся вместе с приятной невысокой девушкой в белом халатике. «Мистер Ламберт?» — сказала она. «Симпатичная, похожа на Дениз. Курчавые черные волосы, очки в металлической оправе, но ростом поменьше». «Я доктор Шульман. Помните, мы познакомились вчера?» «Да», — ответил он, широко улыбаясь. «Еще бы не помнить мир, где живут такие вот девушки. Миленькие, маленькие девушки с ясными глазками и высоким лбом. Мир надежды». Она положила руку ему на голову, наклонилась, словно хотела поцеловать. Напугала до смерти. Он чуть было не ударил ее. «Я не хотела вас пугать», — извинилась гостья. «Хотела только заглянуть вам в глаза. Вы хорошо себя чувствуете?» Он обернулся за помощью к Чипу, но Чип и сам таращился на девчонку. «Чип!» — позвал он. Чип нехотя отвел взгляд от девицы. «Да, папа. Ну, раз уж удалось привлечь внимание сына, придется что-то сказать». И он сказал вот что. «Скажи матери, чтоб не трудилась убирать внизу. Я сам разберусь». «Ладно, скажу». Ловкие пальчики, нежное личико девушки совсем рядом с его лицом. Она попросила сжать кулак, потыкала пальцем в его тело, ущипнула. Говорит и говорит, словно телевизор работает за стеной. «Папа!» — окликнул Чип. «Я не расслышал». «Доктор Шульман спрашивает, как тебя называть, Альфред или мистер Ламберт, как лучше?» Болезненная улыбка. «Не вполне понимаю». «Думаю, он бы предпочел мистер Ламберт», — решает Чип. «Мистер Ламберт», — говорит малютка, — «не могли бы вы сказать, где мы находимся?» Он снова обернулся к Чипу. Мальчик, видимо, чего-то ждал от него, а сам помочь не хотел. Альфред махнул рукой в сторону окна. «Там Иллинойс», — сказал он сыну и девушке. Теперь оба слушали с явным интересом. Нужно что-то добавить. «Там окно», — выдавил он из себя. «Оно, если бы вы открыли...» «Этого я и хотел. Не могу расстегнуть ремень. Тогда...» Битва проиграна. Он знал. Девушка смотрит ласково. «Можете ли вы сказать, кто у нас президент?» «Проще простого», — усмехнулся он. «Ох», — сказал он, — «она там навалила внизу всякого. По-моему, сама не замечает. Собрать все да выбросить». Девушка закивала, будто услышала разумный ответ. Вытянула обе руки. Симпатичная. Вроде Иннет, но у той обручальное кольцо. И потом Иннет не носит очки. И постарел в последнее время. И вообще, он бы, надо полагать, узнал Иннет. Правда, ее нынче гораздо труднее увидеть, нежели Чипа. Хотя знакомы-то они с ней куда дольше. «Сколько пальцев я показываю?» — спрашивает девушка. «Пальцы», — призадумался он. «Насколько можно понять, они передают сообщение. Расслабься, развяжи узел, смотри на вещи проще». Улыбнувшись, он освободил мочевой пузырь. «Мистер Ламберт, сколько пальцев я показываю?» «Пальцы. Пальцы очень красивые. Избавиться от ответственности. Какое облегчение! Чем меньше знаешь, тем лучше. Не знать ничего — небесное блаженство». «Папа!» «Мне положено знать», — заявил он. «Неужели вы думаете, что я мог это забыть?» Девушка переглянулась с Чипом, и оба вышли в коридор. Приятно было освободить пузырь, но прошла минута-другая, и появилось ощущение липкости. Нужно переменить белье, а он не может, сидит в собственной луже, становится холодно. «Чип!» — позвал он. Тишина в камере. На Чипа нельзя полагаться, вечно он исчезает. Ни на кого нельзя полагаться, кроме себя самого. Голова не соображает, руки не слушаются. И тем не менее он попытался расстегнуть ремень, чтобы спустить штаны и вытереться. Не, эта штука сведет его с ума. 20 раз проводил рукой вдоль всего ремня, а пряжки нет как нет. Будто он плоская фигурка, пытающаяся ускользнуть в третье измерение. Можно целую вечность искать и так и не нашарить проклятую пряжку. «Чип!» — позвал он негромко. Злобная черная баба рыщет поблизости, его ждет жестокое наказание. «Чип, помоги мне!» «Если б вовсе отнять ноги! Слабый, беспокойный, мокрый, зажатый в капкане!» Он несколько раз легнул воздух, попытался качнуться в некачающемся кресле. Руки мечутся судорожно. Чем труднее сдвинуть с места ноги, тем больше он размахивает руками. Ублюдки добрались до него. Брошен, предан, слезы текут из глаз. Если бы он знал... Если бы он знал заранее, он бы принял меры. У него было ружье, был холодный бездонный океан. Если б только он знал... Он грохнул об стену пластиковый стакан, и кто-то прибежал наконец. «Папа, папа, что случилось?» Альфред поднял взгляд, встретился с сыном глазами. Раскрыл рот, но произнести сумел только один звук. «Я допускал ошибки. Я одинок. Я обмочился. Я хочу умереть. Я прошу прощения. Я старался, как мог. Я люблю своих детей. Я нуждаюсь в твоей помощи. Я хочу умереть. Я... «Не могу здесь оставаться», — сказал Альфред. Чип присел на корточки перед креслом. «Послушай», — сказал он, — «побудешь здесь недельку, чтобы за тобой понаблюдали. Нужно разобраться, в чем проблема». Он покачал головой. «Нет, забери меня отсюда». «Папа, прости», — взмолился Чип. «Я не могу забрать тебя домой. Ты должен провести тут хотя бы неделю». «Ох, этот мальчик способен вывести из терпения. Пора бы уже понять, о чем он просит. Неужели все надо разжевывать?» «Я хочу положить этому конец!» Он замолотил кулаками по подлокотникам кресла клетки. «Помоги мне положить этому конец!» Он оглянулся на окно, в которое готов был выброситься. «Или дайте ружье, дайте топор, что угодно, только бы освободиться! Как заставить Чипа понять?» Чип накрыл ладонью его дрожащие руки. «Я с тобой, папа», — сказал он, — «но этого я сделать для тебя не могу. Не могу положить конец таким способом. Прости, не могу». Ясность мысли и способность действовать все еще были живы в его памяти, словно умершая жена или сгоревший дом. Сквозь окно, выходившее в иной мир, он все еще различал эту способность и ясность рукой подать там, за изолирующим стеклопакетом. Он видел желанные исходы, морская пучина, выстрел из ружья, прыжок с высоты. Так близко. Невозможно поверить, что он упустил шанс воспользоваться ими, избавиться. Чудовищно несправедливый приговор. Альфред заплакал. «Бога ради, Чип!» — заговорил он громче, хватаясь за последнюю надежду освободиться, пока не вовсе утрачены силы и ясность разума. Главное, чтобы Чип точно понял, что ему нужно. «Мне нужна твоя помощь! Ты должен освободить меня! Положить этому конец!» Даже с покрасневшими веками, даже в слезах лицо Чипа сияло ясностью мысли и способностью действовать. Этот сын понимал его, как сам Альфред понимал себя, и потому, услышав ответ, Альфред осознал, что другого не будет. Борьба закончена. История закончилась в тот момент, когда Чип покачал головой и сказал: «Не могу, папа, не могу».